Старик сидел в специальном стуле из осины и с опаской наблюдал, как маг доставал непонятные ему предметы из блестящего металла и раскладывал на принесенных здоровяком столах. «Будет больно?» — пожевав губами, спросил он, глядя на набор узких и тонких ножей, которые выложил маг. «Я же говорю», — повторил парень, — «я никогда это не делал. Однако по всем моим выкладкам это должно сработать. Насчет боли сомневаюсь. По идее, должно быть лишь неприятно». Закончив выкладывать инструменты и артефакты, он со вздохом взглянул на стоявших с той стороны наблюдателей. «Профессор Альп», — кивнул темный ученик в сторону больного, — «мне понадобится ваша помощь. Вы будете ассистировать мне, придерживая и подавая артефакты, а также накладывая общие исцеляющие заклинания, когда скажу». Альп встала за спину Кона и выжидательно уставилась на парня. «Итак», — задумчиво оглядев инструменты, произнес маг, — «воздух из плевральной полости отошел. Радует тот факт, что его было не так много, и он снова не наполняет грудную клетку, хотя это может в любой момент повториться». «С трубкой было больно дышать», — недовольно проворчал старичок, поглаживая место, где маг делал надрез, но тут же добавил. «Но лучше больно, чем никак». «Увы, издержки отсутствия нужного инструмента», — развел руками темный ученик. «Однако сейчас мы попытаемся убить ту заразу, которая живет в дыхательных мешках». Маг взял ритуальную кисть и пару шаблонов в руки. «Для начала рисунок», — произнес он и принялся аккуратно выводить по шаблонам фигуры и руны на коже Кона. «По идее, этот рисунок должен быть нанесен на поле, а по краям его должны быть установлены камни, нивелиры, которые ограничивают работу. Вместо них мы нарисовали на запястьях руны-ограничители, такие же, как на камнях-нивелирах». Маг закончил рисунок и повернулся к зрителям. «Ну, а теперь момент истины». Вздохнул маг и, подхватив кусок кожи, приложил его в центр рисунка. Короткий импульс силы, и кусок кожи осыпался прахом, а рисунок на груди главы великого клана Поднебесный Росток стремительно исчез. Зашелся кашлем старичок. «Какого?» Пока старичок пытался откашляться, маг внимательно наблюдал за ним, стараясь понять, сработал ли ритуал. Однако Кон, вместо того, чтобы прыгать, как полагается здоровому старичку, отхаркивал сгустки зелено-желтой мокроты, причем полным ртом, словно это не мокрота, а плотный завтрак. «Какого черта?» Вытирая слезы, пробормотал старик. «Я думал, задохнусь прямо сейчас». «Я, если честно, тоже», — пробормотал маг, с интересом разглядывая розовеющее лицо старика. «Уважаемая Альп, вы не могли бы наложить парочку общих исцеляющих заклинаний?» «Да, конечно», — кивнула Маргарет и легким движением наложила на Кона исцеляющий поток. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался темный ученик, разглядывая мокроту на полу. «Лучше», — кивнул больной. «Гораздо лучше. Однако тело все так же ломит, и совершенно нет сил». «По идее, организм еще должен восстановиться», — пробормотал маг. «Это дело не быстрое. Да и воздух из-под кожи выйдет не сразу». «Это значит, что у тебя получилось?» — осторожно произнес старичок. «Никаких гарантий», — вздохнул маг. «Необходимо несколько дней наблюдений, чтобы удостовериться, что все прошло удачно. Да и, удивлять, думаю, родственников необходимо твердо стоя на ногах и при полном параде».